No. Здравствуйте. Говорите. Анна Александровна? Кто спрашивает? Меня зовут Юлия Александровна, Восточный экспресс-банк, отдел досудебного взыскания. Анна Александровна? Да, это я. Фамилию свою назовите. Невзорова. Алло. Я назвала фамилию мою. Что дальше? Говорю, повторите, вы пропадали, не слышно вас было. Невзорова. Что хотели? Я звоню по вашей карте кредитной. Кредитная карта просто находится. За задолженности по какой причине оплаты не производите? Не хочу я вам платить. С чем это связано? С отсутствием желания. Понять. Вы работаете? Какое это имеет значение? Большое имеет значение. Для кого? Я же сказала, отсутствие желания. Это не имеет... Вы не можете не платить. Ну, как видите, я больше года не плачу, и ничего не происходит. Произойдет? Вы чего добиваетесь? Ну вот как произойдет, так и будем разговаривать. Почему добровольно не хотите закрыть свой кредит полностью? Я же сказала, отсутствует желание. Ну, значит, должно у вас появиться желание. Берете 20 тысяч, 200 рублей. Ну с чего бы это вы так решили, что оно у меня должно появиться? Вы что, сейчас позвонили меня замотивировать на оплату? Нет, у вас не получится. У вас недостаточно знаний и квалификации. Знания, чтобы вы заплатили свой кредит. Вы мыслите нелогично. Нужно оплачивать вашу кредитную... Нет, мне это абсолютно не нужно. Если бы мне это было нужно, я бы платила. А чем тогда вы оформляли? Чтобы не платить. Чтобы не платить? Да. Понятно. Угу. Что будете делать тогда? Так и не будете не платить по ней? Да, не буду. Ждете, пока суд будет? Да, почему бы и нет. А почему вы тогда несколько платежей по ней совершили, если вы не планировали вообще по ней платежи совершить? Я не говорила, что я вообще не планировала. Значит, желания было на тот момент, а сейчас желания нет? А сейчас нет. Скажите, у вас это как-то подкреплено документально, что вы можете не платить ваш кредит? Да, пожалуй, 307 статья Гражданского кодекса. 307 статья? Да. Прикреплено. Документы вы можете предоставить в банк о том, что вы можете не платить? Могу купить вам на весь ваш банк книжку Гражданского кодекса. Почитайте, увлекательная очень. А еще Конституция тоже интересная. Как прочитаете, звоните, обсудим. Нет, мы с вами сейчас пообщаемся. Я никуда не ухожу. Будут общаться, пока оплата от вас не поступит. Мне эти звонки абсолютно не мешают. Очень хорошо. Так и будем вам звонить, пока оплата от вас не поступит. Звоните. Вы повторяетесь. Ну, звоните. Вы мне это уже больше года говорите, но кроме как мне, больше вы никому не звоните. Почему вы так считаете? Мы звоним на все номера, которые предоставили с вами. Потому что я знаю. Вы с вами не хотят общаться люди, которые номера предоставили. Нет, потому что я с этими людьми общаюсь, и каждый раз после вашего звонка спрашиваю, были ли им звонки. Они говорят, что не было. А я склонна верить им, а не вам. Номера неправильно предоставили, потому что я вижу, когда звонили, но номера, которые вы указали, берут другие люди и утверждают, что вас абсолютно не знают. Не может быть такого. Может, они давно. Как же не может быть? Наши номера вы неправильно предоставили. Если бы я предоставила неправильные номера, при проверке службы безопасности мне бы кредит не выдали. Мы проверяли. Ну, значит, хреново проверяли. За год могло все что угодно поменяться. Ну вот. А может быть, и действительно не знают. Все течет, все меняется. Вот если бы вы на следующий день позвонили бы проверять эти номера, и там бы люди говорили, что меня не знают, вот это да. А так больше года прошло. У кого-то могли украсть телефон. Кто-то мог просто поменять сим-карту. Все может быть. Мне нужно было прийти в отделение банка. Мне это абсолютно не нужно. Я должна была предоставлять только свои данные, а не третьих лиц. У вас сейчас есть дополнительные номера для связи? Даже если они есть, вам этого достаточно. То есть, значит, если они у вас есть, диктуйте, мы запишем. Нет, не обязана. Почему не обязана? Потому что не обязана. Как нам с вами связь поддерживать? Он не будет выключен. Я не доставлю вам такого удовольствия. Если у вас есть, дополнительно... Он у меня есть, но я не обязана вам его сообщать. Почему не обязана? Потому что это 30-я статья Конституции. Тайна частной жизни. В кредитном договоре ничего не написано о том, что я должна предоставлять каждый номер, который у меня появляется. Это как минимум противозаконно. Хорошо, если вы не хотите всю сумму полностью закрывать, оплатите вашу задолженность. Не надо со мной торговаться. Мы не на рынке. Я сказала, что я не буду платить ни копейки. Ну, вы сейчас начнете вносить авансовый платеж, я вам штрафы отменю и все остальное. Я сказала уже, на каком основании я отказываюсь. Я уже говорила об этом. Вы не сказали, на каком основании. В этом разговоре с вами я уже говорила об этом трижды. Если вы забыли, записывайте, либо слушайте разговор. Если вас не устраивают мои ответы, не задавайте мне таких вопросов. Не задавайте вопросы, такие вопросы, на которые не хотите слышать ответ. Если бы вы хотели слышать ответ, вы бы давным-давно все зафиксировали, не начинали каждый диалог с фразы «почему, по какой причине вы не вносите платеж?». Потому что вы читаете по скрипту, вы даже не из своей башки читаете, вы читаете то, что у вас написано на мониторе. А включить голову вам не разрешает ваш хозяин. Вот вы, когда трубочку положите, вы задумайтесь о том, какую хрень вы несете и спрашиваете. Я надеюсь, что вам станет стыдно за то, что вы не нашли более достойную работу, а пошли работать телефонисткой, которая не может даже выразить свое мнение. Вы по телефону можете сказать все, что угодно, что у вас там безумные зарплаты, что вы летаете за границу 2 раза в год. Я это все уже слышала. Что у вас нет долгов, но это все лишь голос говорящей головы. Вот и все. И почему я должна вам мерить? Вы никак это не докажете. Зачем? Я никогда в жизни, я буду с голоду подыхать, но не пойду в отдел взыскания. Никогда в жизни. Это настолько, даже профессия проститутки более древняя и уважаемая. А вас, вот таких вот бестолковых, говорящих просто теток, вас никто не уважает и никогда не будет уважать. Потому что я вас презираю, поэтому я позволяю себе так разговаривать. Не надо со мной так разговаривать. А почему не надо? А чем вы заслужили? Заметьте, я еще ни разу вам не тыкнула. Чем вы заслужили мое уважение? Чем? Вот скажите мне. Почему вы со мной должны так разговаривать? Потому что я могу и хочу так разговаривать. Мне ничего не запрещает. Могу. Как вы слышите, я могу с вами так разговаривать. Вы не имеете права со мной так разговаривать. Докажите. У нас с вами деловой разговор. Я вам не сказала ничего не делового. Если бы у нас был деловой разговор, вы бы не говорили и не задавали бы мне один и тот же вопрос. Потому что что-то пошло не по скрипту, и вы теряетесь. Вы можете продолжать дальше терять время и просирать свою жизнь. Это все, что вы в жизни добились, и это предел ваших мечтаний. Вот и все. Вы можете дальше все, что угодно говорить, и все. У вас не получится меня замотивировать на оплату. Но почему же вы не хотите все-таки оплатить? Я уже говорила. Вас никто не мотивирует. А зачем тогда? Цель вашего звонка – узнать причину неоплаты? В любом случае платить. Мы сейчас с вами хотим добровольно решить все это. Я не хочу с вами решать ничего добровольно, я уже об этом говорила. Почему? Потому что я не хочу. Почему? Почему? Это не ответ для банка. Не ответ для банка, а банк что, я не пойму, царь и бог какой-то. Что это значит? Это не ответ для банка. Если вы думаете, что вы мне позвонили с банка, я тут должна обосраться от страху? Или что, я не пойму? Зачем вы все время эту фразу говорите? Это не ответ для банка. Это вас что, делает выше, чем... Вас делает выше, чем я? Это что, вы работаете в банке? Я не пойму. Вы каким-то образом сейчас хотите унизить мою честь и достоинство? Тогда зачем вы это употребляете фразу уже третий раз? Такое, почему? Почему? Это наречие такое. Что за ответ? Ну что это за ответ? Вот такой вот ответ. Если вас он не устраивает, не задавайте мне этот вопрос. Не устраивает. А какой? Вот, ну, ладно, скажите мне, как вы хотите, чтобы я вам ответила? Знать, как мы хотим. Я должна знать, как вы отвечаете. На я это. Вот отвечаю так, как есть. Или мне надо придумать какую-то причину, ну, плакаться вам тут, или что мне нужно? Придумать причину? Что ну, значит, придумать? Ну, давайте возьмем причину денег нет, я не знаю, там, с работы уволили, еще что-нибудь. Вас это устроит? Что ж, вы не работаете на данный момент? Я говорю, давайте возьмем, например, эту причину. Ну, вот какую причину вы сказали, по такой причине мы будем с вами работать. Ну, работайте. Вы работаете сейчас швеей? Вас это не касается абсолютно. Что значит не касается? Вы не знаете значения слова «не касается». Вы не будете на мои вопросы отвечать? Вы задавайте нормальные вопросы. Мы нормальные вопросы вам задаем. Нет, ненормальные. И вы не знаете, что такое конструктивный диалог. У вас любой диалог неконструктивный, если что-то пошло не по вашему скрипту. Штраф отменим. Вы будете оплату носить? Нет. Не, ну 400 рублей. Нет. Знаешь, я сейчас фиксирую официальный отказ по погашению. Правильно от вас? Ну, конечно. В начале платить разговора. Ровно 3 дня, чтобы поплатить вашу, ваш минимальный... Я не внесу ни копейки, сразу говорю. Сегодня... 3 дней. Не будет оплаты. Большое, до свидания. Пока, чмошница. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Могу услышать Анну Александровну? Да, можно. Вы секундочку можете подождать? Не сбрасывайте. И вам. Алло. Алло, Анна Александровна, все верно? Верно. Кто спрашивает? Меня зовут Анастасия Владимировна, я звоню с Восточного экспресс-банка, дело до судебного взыскания. Фамилия вот ваша просроченность. Савченко, моя фамилия. Угу. Я слушаю вас. Какой раз вы за это неделю уже ваш... звоните? Я вам лично не звонила, иначе бы я вас запомнила. Не вы лично. Сотрудники наши. Да. Угу. Я по поводу вашей задолженности по кредитной посмотрите, карте. Посмотрите, 400... пожалуйста, сколько взаимодействий было на этой неделе. Послушайте меня, пожалуйста. 441 день. Я не буду вас... Я сейчас еще буду оскорблять и унижать, если вы мне не скажете, а сколько... А вы этого не делаете? Вы да что, ладно. Сдерживаться не умеете? Нет. Когда меня открыто игнорируют, я не могу себя сдерживать. Один раз, по моим данным, вам звонили на этой неделе. А, нет, это вранье. А ну, по моим данным, так. Это уже 4-й звонок за эту неделю. Ну, так а что вы думали? Вы же должны оплату производить по кредиту. Ну а что вы думали, что нарушение кредитного договора дает вам право нарушать закон 230 федеральный? А мы не нарушали кредитный договор, это вы нарушаете. Я говорю, мое нарушение кредитного договора не дает вам права нарушать законодательство. А именно 230 федеральный закон. О, я прекрасно ознакомлена с этим пунктом законодательства, но вы это как не пункт приемщик... законодательства, это федеральный закон. Пожалуйста. Я знаю, что федеральный закон, Анна Александровна, я прекрасно об этом знаю. Сколько раз но можно вы... звонить в неделю согласно этому закону? Анна Александровна, давайте уточним, вам позволяли вообще не производить оплату не по кредитному договору? Не соскакивайте с ответа, если вы не нет, знаете, нет, Анна Александровна, так и вы не отвечаете на мой вопрос. Я во-первых, не отвечу я вас... на ваш вопрос, я пока вы мне ну, значит, не ответите. Ну, значит, Анна Александровна, мы будем так, значит, мы так дальше будем пререкаться. Ух кто ты. Вам вообще позволял на просроченную задолженность а выходить 441 день? А кто тебе, деточка, позволял день, закон нарушать? Нарушать. Не тебе, а вам, Анна Александровна, вы тоже ты нарушаете на закон. Ты еще не заслужила, чтобы с тобой разговаривали. Я как раз таки заслужила, ты Анна Александровна. Ты когда научишься читать и соблюдать я закон. Я прекрасно нашей умею читать, это вы не родины. Соблюдаете закон. Тогда и будешь взрослым тетям звонить. А что вы разговариваете со мной, как с ребенком, Анна ну, Александровна? Если ты маленькая, глупая девочка... Ты только школу, слушаю, видимо, закончила и пошла на эту вшивую работенку. Человека, ты беги оттуда, пока ты не испортила почему себе все будущее и свою карму. А то я тебе... Я на все ваши вопросы ответила, вы на мои... У тебя что там, суфлер сидит? Вот отдай лучше трубочку взрослой тете, мы с ней поговорим. Анна Александровна, а ты сейчас настолько, вы будете конструктивно вести милый диалог. Котенок, что мне тебя даже жалко оскорблять и унижать. Я таких, как ты, щелкаю, как орешки. Да ты что вы говорите? Ну давайте попробуем. Набелись, давайте а попробуем. Давайте мне попробуем. Звонить. Нет, давайте попробуем. Что вы сможете сделать через телефон? Через телефон все через могут. Телефон а вот вы возьмите, не да. Делать. Я тебя просто ну, начну а не унижать. Оскорблять, пожалуйста. Натирать об тебя ноги. Пожалуйста. А у тебя а я потом, а я потом. У тебя останется а я потом. Сада, что да ты что вы говорите? От чего взяли, что я новенькая, раза. Анна Александровна? Надо вы тебе в этом уверены? Эта работа или не надо? Вы, Анна Александровна, вы уверены, что я новенькая? Вы откуда да знаете? Я вы же слышу нет? Там твоего суфлера, который тебе подсказывает, а с чего вы взяли, что говорить. Что это суфлер? Ну а ты, если чего тупенькая, взяли, сама не понимаешь, что нужно отвечать людям. Анна Александровна, я прекрасно знаю, что надо отвечать людям. Это во-первых. Сколько а во-вторых, можно раз в неделю звонить по 230-му сколько федеральном... нужно, Анна Александровна, чтобы вы кредитный договор свой погасили? Я думаю, дура не тупая. Нужно. А за оскорбление будете мне лично платить штраф. А ты знаешь, что чтобы получить штраф за оскорбление личности по 5.61 КОАП. Нужно личность оскорбить, а ты не личность, ты говно на палке. Вы меня оскорбили, я вам могу даже, у меня запись даже имеется, я могу взять запись и предоставить. Ты эту запись можешь по вечерам прослушивать и с радостью послушаю вас ваш голос. Унизили и оскорбили. Ой, да что вы говорите? А да что вы, это твой самый весомый аргумент, да? От большого ума и фантазии. А у вас есть... А у вас есть какие-то более весомые аргументы, чтобы оплату не производить, кроме того, чтобы сейчас вот строить из себя великую жизнь? Есть аргументы, но ты о них никогда не узнаешь, потому что если нет, я тебе очень сейчас хотела бы вас буду послушать. Рассказывать про гражданский кодекс, ты забудешь, как ходить. Да что вы? Ну, за давайте, ты не я послушаю, что вы знаете. Ну, нет, я послушаю, что вы знаете, как вы ознакомлены с законодательством. Купи себе две книжки, есть потрясающие, увлекательные. Гражданский кодекс и Конституция. Угу. Почитай, как почитаешь, звони, обсудим. А так с тобой абсолютно а не обсудим... о чем разговаривать. Анна Александровна, а давайте мы с вами обсудим вот такой вот пунктик. Статья называется... 310-й Гражданского кодекса Российской Федерации. А давай 307-ю статью Гражданского кодекса обсудим. Давайте, какой пункт? Первый или первый, второй? Первый. Читай внимательно. Первый? Да. Кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязательств. А должник имеет право воздержаться. Кто вам такое сказал? Гражданские коды. Я что-то не вижу, чтобы там было какие-то... Нет там такого пункта. Что вы мне сейчас врете? Спорим? Спорим. Давай, открывай Google или Яндекс. Односторонний отказ от исполнения обязательств или изменения условий кредитного договора не допустим. Давай, открывай Гражданский кодекс 307-ю Анна статью. Анна Александровна, я давайте сейчас законодательство отложим, вы помолчите, и теперь вы меня выслушаете. Сумма вашего долга на сегодняшний день будете, как милая будете меня слушать. 195 тысяч рублей вы должны будете банку вернуть сегодня-завтра. Что вы параллельно со мной разговариваете? Что вы параллельно со мной разговариваете? 195 тысяч рублей сегодня-завтра вами должны быть оплачены. Как оплату от вас? Платить деньги и ожидать. Либо воздержаться от определенного действия, кредитор имеет право требовать от должника исполнения. Можно, его... да, брать деньги? Да. То есть можно брать деньги в банке, да. И не оплачивать, да, да, и не возвращать. Да, да, да. Я посмотрю, интересно, что-то я не помню такого, с такой статьи законодательства, чтобы вы брали деньги и не оплату производить. Оплату не производить. Замечательно, Александра. А интересно, курочка ты моя. Сколько банков вы так вот уже... кредитов понабрали и не платите. Но ты все равно об этом никогда не узнаешь. Нет, почему? С чего вы взяли, что я не узнаю? С того я взяла, что ты никогда об этом не узнаешь. Не то я вы, я вас поучу все-таки манерам, Анна Александровна. Да не получится у тебя. Если вы не учите разговаривать со взрослыми людьми. Да ты не взрослый люд. Не ты, а вы, Анна, ты малолетка тупая. Ну а с чего вы взяли это? Да вот ты, если да вы мне абсолютно неопытная, ты разговариваешь после того, как тебе подсказывают, ты теряешься в ответах, ты не знаешь гражданского кодекса, ты мне верещишь в трубку, как овца. У вас есть подтверждение вашим словам, что-то я не слышу. Подтверждение, если вы мне аргументы сейчас веские приведете... Да если ты заткнешься, то ты услышишь все аргументы. То, что вы сейчас мне говорите. Ну все, кидай трубку и пока. Анна Александровна, ведете неконструктивный диалог. Можешь бежать в туалете поплакать, там как раз предыдущая уже освободила. Сумма вашего долга. А недолго, а задолженности, ты дура, даже не знаешь разницу между понятиями долг и задолженность. 5 декабря 2017 года. И тебя, наконец, тебя через проституток выгнали. День. И это все на вашей совести. А то, что вы сейчас так ловко манипулируете законодательством, ну я вам только могу поаплодировать. Единственное, что сейчас могу обосралась, сделать. Обосралась, да? Я вам смешно, вы веселитесь. Конечно. Я посмотрю, как вы будете веселиться, когда банк подаст документы. Нет, ты не посмотришь, суд. Ты уже будешь я бежать посмотрю. С этого места работы, потому да, что ты через сказал? Пару я раз еще мне позвонишь. Я проработала Анна Александровна, и зря вы думаете, но что это я не такие, как плюсик вы, тебе. Абсолютно это не мой плюсик. Большой плюс, в отличие от вас, Анна Александровна. Ты я хотя бы законодательство соблюдаю, в отличие от вас. Карму на всю оставшуюся жизнь. Анна Александровна, так все-таки. Что тебе надо? Значит, мы с вами договоримся, что вы 19500 приносите в банк. Нет, мы с тобой никогда не договоримся. Согласно вашему кредитному договору сегодня-завтра. Я начхала на тебя, на твой банк и на этот кредитный договор. Я срать хотела на тебя, на банк и на кредитный договор. Не на тебя, а на вас. Вот давайте посмотрим. Главное то, что я тебя дура и дебилкой называю. Ты не обращаешь внимания? А это поступок взрослого человека. Нет, я на таких, как вы, Анна Александровна, внимания не обращаю. На людей, которые не умеют разговаривать с другими взрослыми людьми. Ага. Конечно, даже в свое продолжай время родители себя учили этим разговаривать утешать. Со взрослыми людьми. Я такой же взрослый человек, как и вы. У меня такие же права и обязанности, как у вас. А ваши еще заплатят. Я, может быть, тогда смягчу свою гнев на милость. 19500 рублей. Ущерба. Завтра. Иначе банк будет уже решать с вами вопрос в принудительном порядке. А банк не может решать со мной вопрос в принудительном порядке. Только приставы могут решать. 77-я уголовная статья. Дура, ты знаешь, что 177-я статья применима только после суда, когда должник скрывается от приставов. И там сумма задолженности от 2,5 миллиона рублей. А не кредитная карта на 5000. Дура тупая. А представляете, долг у вас уже почти 20 тысяч, Анна Александровна. До 2,5 миллионов он не вырастет. Ой, смешно, смешно. Идиотка. Вы валерьяночки попейте, Анна Александровна. Александровна, мне кажется, да мне с тобой опозорил, надо пить. Ты меня до истерики довела своей тупостью. Я заметила, Анна Александровна. Вот я вижу, сначала что думала, истерика, что у вас Ермекова и Овчинникова, это звезды. Но нет, ты уже бьешься. Ты уже все бьешь, все рекорды. Успокойтесь, осознайте, что действительно нужно же отплату провести. Вряд ли. Будете как миленько. Такого чуда в вашу пользу не произойдет. Хорошо, тогда так и фиксирую отказ от погашения. Слава и формируем Богу. Документы. Все, да? Уже перестаешь позориться, да? Ну почему? Я не позорюсь, я вполне веду диалог конструктивно, в отличие от вас. Да, 177-ю статью решила применить, дура. Смешно вам? Да, до истерики. Да, ты вот открой эту статью, почитай внимательно, а не то, что у тебя в скрипте написано. Анна Александровна, вы возьмите сейчас, откройте ваш кредитный договор, еще раз прочитайте. Да я его сожгла, как только из банка вышла. Ну, вы молодец, Анна Александровна, мы новый вам вышли. Всего вам доброго, до свидания.